Медсестра подвела нас к одной из машин скорой помощи. Женщину посадили на раскладной стул, и тут же появилась врач, которая стала задавать ей вопросы по поводу ее самочувствия. Тут она неожиданно расчувствовалась, всплакнула, дочка поддержала ее плачем, при этом потянув ручки к матери. Я с радостью отдал женщине ее ребенка и начал искать способ, как бы незаметно отсюда исчезнуть, как в этот самый момент какой-то полицейский начальник решил сделать заявление для прессы. Все внимание толпы и журналистов сразу было направлено к нему, чем я и воспользовался, зайдя за машину скорой помощи. Наткнувшись на полицейского, стоящего в оцеплении, скороговоркой объяснил ему, что там, в толпе, стоят мои родители, которые очень волнуются за меня, после чего проскользнул мимо него и ввинтился в толпу. Вроде все прошло удачно, только я так подумал, как за спиной раздался знакомый голос. «Привет, Майкл, как жизнь?» Я остановился, затем не торопясь обернулся. Передо мной стоял детектив. «Привет». До этого момента она была, скажем так, довольно паршивой, но сейчас вроде стала налаживаться. «Что, так и будем стоять? Пошли. А ты куда идешь? Гуляю я тут, разве не видно?» Огрызнулся я, так как меня начало колотить внутри. Начался так называемый отходняк. «Слушай, я понимаю, что тебе там досталось. Еще как», — оборвал я его. «Вот только одного не пойму, почему этому уроду срок дали, а не посадили на электрический стул. Впрочем, можешь не отвечать. Вон бар, зайдем, виски возьмешь. За свой счет, ты мне должен». В помещении было совсем немного народа, да и те посетители, которые здесь находились, сейчас столпились у радиоприемника, стоящего недалеко от стойки, и слушали репортаж с места кровавых событий. Мы сели за дальний столик у стены, чтобы не было видно с улицы, после чего Макс принес два стакана виски. Убедившись, что на меня не смотрит, я одним махом влил в себя полный стакан, потом просто сидел какое-то время, выжидая, пока алкоголь снимет напряженность с тела и души. Макс, изредка прихлебывая, крутил свой стакан, ожидая, пока я ему расскажу, как все произошло на самом деле. Чуть захмелев, я рассказал, что произошло в отделе детской одежды, и признался в том, что мне давно так не было страшно. Детектив все это время сидел с виноватым видом. Мне это надоело, и я сказал, хватит сидеть с похоронным видом, смотреть противно. Ты мне жизнь спас, понимаешь ты это, парень, он бы нас просто там, хватит. Если тебе больше нечего сказать, я пойду домой. Знаешь, я тут успел переговорить кое с кем, так вот, мне сказали, как только эксперты определили, что Мэтью Скотт был застрелен из пистолета 22-го калибра, который так и не нашли, а сам он был вооружен кольтами М1911, все сразу впали в глубокий ступор. Сейчас следователи будут снова всех трясти, кто там был, так как становится очевидным, что этого ублюдка убил кто-то из заложников. Тут сразу напрашивается вопрос, почему тот решил скрыться, так как по любым меркам совершил подвиг. «Ты нормально ушел?» «Вроде да». «Меня запомнила только одна из женщин и полицейские из оцепления. Я следил за тобой с того момента, как ты вышел из магазина. Особого внимания ты к тебе не привлек. Пистолет с тобой?» «Да». «Придется избавиться». «Да ты у нас прямо капитан очевидность», — съязвил я. «Кто?» «Забудь». «Ладно, слушай дальше. Под это дело выделят специальную бригаду, в которую войдут лучшие детективы, поэтому тебя быстро вычислят. Вот только для прямых доказательств им нужны свидетели и оружие, из которого был убита эта тварь. Оружия у них нет и не будет. Теперь что касается свидетелей, это то, что я успел узнать прямо сейчас. Все они в один голос заявляют, что не видели стрелка. Исходя из своего опыта, скажу, что кто-то из них обязательно видел движение твоей руки, но все их мысли тогда были скованы страхом, а потом вдруг наступило внезапное освобождение. Улавливаешь мою мысль? Ты хочешь сказать, что все эти сильные эмоции стерли на какое-то время из их памяти все мелкие и ненужные детали, которые когда-нибудь могут вернуться? Да, ты правильно все сказал, парень. Именно поэтому, когда их допрашивали, они прямо и откровенно говорили, что ничего такого не видели. Уже потом, может быть, кто-то вспомнит о резком движении мальчишки, лежавшего на полу рядом с ним, но только так, мельком, а затем просто выкинет из головы. И последнее. Наши парни настолько благодарны человеку, который застрелил эту мразь, что готовы его неделю поить. Про меня и судью и говорить нечего. Мы тебе жизнью обязаны, Майкл. Погоди, а где следователь? Патрик Вильямс умер полгода тому назад. Ты, похоже, не представляешь, что ты для всех нас сделал. Тут случилась бы такая кровавая бойня, что после нее нашим парням долго пришлось бы отмываться. Ты знаешь, что у этого ублюдка в карманах было 6 снаряженных обоим. Он бы всех, до кого смог дотянуться, утащил бы с собой в могилу. Просто я оказался в нужное время в нужном месте. Знаешь, вроде немного тебя знаю, но наступает момент, когда начинаешь понимать, что ты, оказывается, совсем другой. Сначала мне казалось, что ты из тех деловых парней, которых интересуют только деньги, но теперь ты вроде как герой. Жить захочешь, героем станешь, я невольно усмехнулся. Следующий раз мы встретились с Максом уже спустя неделю. Когда я позвонил ему, Изабель сказала, что у мистера Ругера для меня есть новости. Уточнив у девушки, когда можно ждать детектива, я отправился в частный спортивный зал, расположенный неподалеку от дома. Выйдя после тренировки, снова перезвонил. На этот раз Макс был на месте. Войдя в приемную, поздоровался с девушкой, выслушал ее последние новости, затем поинтересовался, как там живет ее семья, после чего прошел в кабинет детектива. Стоило мне сесть на стул, как тот достал из стола несколько газет и бросил их на стол. «Читал?» – спросил он меня сходу, даже не поздоровавшись. «Читал», – ответил я и сел на стул. «Привет, Макс». «Привет». Газеты пару дней жевали тему о кровавой бойне в магазине, а потом все затихло, зато до сих пор печатают статьи о стрелке-невидимке. Журналисты подкидывают людям различные версии, а те в ответ им звонят и пишут письма, где рассказывают о своих соображениях. Причем обращаются не только в газеты, но и в полицию. Мне один мой знакомый из отдела убийств, который дежурил на телефоне. Что это за дежурство? Есть такое. На вызовы не ездишь, просто сидишь на телефоне и отвечаешь на звонки всяких полоумных типов, а вечером с чугунной головой идешь в бар и пьешь до тех пор, пока все их бредовые идеи не утонут в виски. Обычно эту работу выполняют новички или провинившиеся детективы. Все понял, я кивнул головой. Отлично, идем дальше. Так он сказал, что такого бреда он не слышал за 20 лет своей службы. Сплошные инопланетяне, супермены, люди-невидимки и люди-роботы. Все это интересно, но я-то тебе зачем? Или есть новости? Есть. Одна хорошая и одна плохая. Микки Каэн убит, поэтому интерес к тебе со стороны ФБР резко упал. Теперь если ты даже сам к ним придешь, они просто не будут знать, что с тобой делать. Так что про них можешь забыть. Теперь о плохом. После смерти Каэна один из его помощников, Джерри Батман по кличке Бык, быстро сообразил, что ему делать. Собрал людей в команду и подмял под себя почти целый район. Впрочем, это я ему польстил насчет мозгов, ведь он и так сидел на этой территории, будучи человеком Каэна. Так вот, недавно он высказал кое-кому свои соображения, что пропавший мальчишка Майкл Швертинг решил отомстить за семью и завел Каэна в полицейскую засаду. Представляешь, что за бред? Не сказал бы. Насчет полиции он, скорее всего, знает от продажных копов. Ведь на место расстрела Каэна первой прибыла именно полиция. Тот, кто пытался узнать для бандитов эти сведения, должен был в первую очередь подумать именно о такой версии, потому что следствие по этому делу до сих пор находится в тупике. Бык знал, что тебя разыскивают, и решил объединить эти два случая. Тут сразу напрашивается вопрос, зачем ему это надо? Ответ только один. Он знал о деньгах, что вез Каэн, и, наверное, рассчитывает их найти. Где он сидит? Устроил штаб-квартиру в своем собственном баре. Минут 5 я думал, глядя куда-то в пространство. Макс уже знал за мной подобное поведение, поэтому уселся поудобнее в своем кресле и стал листать газеты, время от времени саркастически хмыкая. «Макс, у тебя нет приятелей среди пожарных?» – неожиданно спросил я его. Он поднял глаза и с интересом посмотрел на меня поверх газетного листа. «Что ты собираешься поджечь? Бар этого быка?» «Правда, что это будет именно так, я окончательно не уверен. Майкл, я понимаю, что ты парень с остальными яйцами и что тебе по большей части наплевать на законы, но всему есть предел. Поджог дома карается». «Погоди, Макс, я не собираюсь забрасывать его заведение бутылками с зажигательной смесью. Слушай, а около бара есть стоянка автомашин? Назвать стоянкой это не назовешь, но машины там стоят. Тогда мы не будем поджигать сам бар, а вместо этого взорвем пару-тройку машин бандитов. Хм, а при чем здесь пожарные? Приедут, начнут тушить, а я тут как тут, иду в костюме пожарного в бар с криком «Пожар!». Дальше, думаю, и так все понятно. Теперь задумался детектив. Немного подумает, глянет на меня, снова подумает, пока, наконец, не решил изложить свои мысли. Изложу твой план, если я правильно его понял. Ты поджигаешь машины и одновременно вызываешь пожарных, чтобы в суматохе убрать Джерри быка. Вот только ты, похоже, не подумал, что в баре могут быть обычные люди, что пожар может перекинуться на соседние здания. А пожарные на что? Или они только приедут полюбоваться на огонь? Еще мне нужна форма пожарного, брезентовая роба, каска. Что там еще? Я согласен, если только это будет пожар, где немного огня и много дыма. Договорились? Я кивнул головой. ХММ, у Майки Коллинза брат пожарный. Неплохой парень, вот только в голове ветер гуляет. Хотя нет, мы сделаем по-другому. В городе есть специализированный магазин, который торгует такого рода костюмами. Там можно купить, в принципе, любую униформу и любого размера. То, что надо. Только форму пожарных должен купить кто-то посторонний. На всякий случай. Может, Стив? Ну не знаю. Мне не хотелось бы его сюда вмешивать. Брось. Ты же сам понимаешь, что это лишь предосторожность. Ладно, поговорю. Тут Макс замялся. Видно, он хотел что-то спросить, но не решался. Да говори ты уже, подтолкнул я детектива. Неудобно просить, но мне нужна твоя помощь, парень. Дело, которое у меня на руках, требует для обеспечения наблюдения двух человек как минимум. Человек, которого время от времени я нанимаю в качестве помощника, один просто не справится. В чем заключается работа? Подожди, сначала суть дела расскажу. У одного богатея, графа, приехавшего из Европы, в доме появился призрак. Не спеши смеяться. Самому стало смешно, когда в первый раз это услышал. Вот только спустя несколько дней мне уже было не до смеха. Дело в том, что в дом кто-то проникает и что-то там ищет. Да-да, это не привидение, это человек, но для меня он сейчас ничем от него не отличается. Я просто не могу понять, как он это делает, хотя, похоже, облазил дом этого графа сверху донизу. Дом большой, в 3 этажа, но окружен высоким забором, а по ночам еще дежурит 2 охранника. Чуть ли не каждые 15 минут обходит его по периметру. А если собак завести, у хозяйки на них аллергия, или она просто их не любит. Первый раз этого человека случайно увидела кухарка, которая живет вместе с ними. Последнее время у нее, как она выразилась, появилось стеснение в груди, которое проявляется в основном вечерами или ночью. В таких случаях она пьет прописанное ей лекарство и садится у открытого окна. Посидит, подышит воздухом, а когда становится легче, возвращается в постель. Как-то ложась спать, она только хотела взять лекарство, как вспомнила, что днем его пила, а затем положила в карман передника, который сейчас висел на кухне. Встала, накинула халат, вышла в коридор и неожиданно увидела темную фигуру, которая почти сразу растворилась в темноте. Кухарка себя тогда неважно чувствовала, поэтому так и не поняла, был в конце коридора кто-либо, или это ей просто показалось. Она выпила свое лекарство, потом обошла дом, проверяя окна и двери. Все было закрыто. Утром рассказала своему хозяину о своем видении. Граф подошел к делу серьезно, вызвал полицию, но никаких следов взлома найдено не было, после чего ему дали мой номер телефона. За все время мы с напарником 2 раза дежурили в доме, а в другие дни располагались около особняка, перекрыв к нему все подходы. Сначала я пришел к выводу, что это просто бредни пожилой женщины с больным сердцем. Как вчера, наблюдая за домом с улицы в бинокль, неожиданно заметил слабый луч фонарика, скользнувший по шторе в кабинете хозяина. Там действительно ходил кто-то чужой. Бежать и шуметь не имело смысла, так как мне стало ясно, что вор исчезнет, спрячется так, что мы его никогда не найдем. Почему ты так решил? Просто за эти дни кое-что понял. Жена графа, бывшая певичка, моложе мужа лет на 20. К тому же мне кажется, что у них не все так хорошо, несмотря на показную любовь и привязанность друг к другу. Мне думается, что у жены графа есть дружок, который исполняет в постели обязанности ее мужа. Вот только где он прячется в этом доме, не могу понять. Не может же он там жить постоянно. Гараж стоит отдельно или составляет часть дома. Ты думаешь, я не рассмотрел эту версию? Подумал, так же как и о багажнике ее машины. Она могла его увозить и привозить. Тогда в чем дело? А в том, что когда на следующий день я пришел к графу, Тот оказался пьян. Внешне он выглядел очень даже ничего, но в какой-то момент, не дослушав меня, выскочил из своего кабинета и кинулся в спальню жены. Сначала все разбросал, роясь в ее шкафах, а когда та потребовала от него объяснений, накинулся на нее с кулаками. Попытался его успокоить словами: «Да куда там?» Пришлось применить силу, после чего хозяин дома указал мне на дверь и стал кричать, что не заплатит ни цента. Ушел, решив перезвонить вечером, когда он немного протрезвеет, но вместо него мне ответила жена, нагло заявив, что их семья в моих услугах больше не нуждаются, после чего бросила трубку. Так я не понял, что требуется от меня. Единственное, что я не успел сказать графу, так о своем личном подозрении. Ведь любовник или вор там не просто так, он явно что-то ищет. Мне кажется, что когда он это найдет или уже нашел, то сразу убежит. Почему? Очень просто. За домом теперь никто не наблюдает, так как хозяин прогнал нерадивых сыщиков. Ему больше нет смысла там задерживаться. Вот только сегодня я не могу быть там, так как мне нужно помочь хорошим ребятам поймать одного подлого типа. Без меня там никак не обойдется, потому что наводку на эту погонь дал мой личный информатор, который ни с кем, кроме меня, не хочет работать. Ты как, парень? С тебя форма пожарного и участие в моем непревзойденном шоу «Яркое пламя над Лос-Анджелесом». По лицу Макса было видно, что ему не понравилось мое слишком легкое отношение к нарушению законов. Это недовольство просквозило даже в его голосе. «Свяжешься с таким, не ворчи, лучше расскажи мне все, что ты знаешь о доме и его охране». Как только стемнело, я устроил себе наблюдательную вышку на дереве, которое росло как раз напротив особняка графа. Очень неудобно, зато отличный обзор на часть двора с гаражом и на окна обоих спален и кабинета хозяина дома. Я сразу подумал, что Макс не зря оставил за собой эту часть дома. Другая сторона особняка находилась под наблюдением его помощника. При первом наступлении темноты зажегся фонарь над главным входом в дом, а затем спустя какое-то время во двор вышли два охранника, вооруженные дубинками. Как мне сказал Макс, поверх забора шла примитивная проволочная сигнализация. Стоило ее задеть, как сразу должна была включиться сирена и загореться прожекторы, залив двор ярким светом. Прошло еще 2 часа, свет в окнах особняка погас, и сразу охранники, которые до этого бегали вдоль забора, словно овчарки, резко сбавили темп. Прошло еще 40 минут, и они, бросив пару быстрых взглядов на темные окна, достали сигареты и принялись о чем-то болтать, стоя у центрального входа. Уже в который раз я поменял положение тела, сидя на суку, при этом одновременно мысленно ругая Макса, себя, свое согласие и возможного вора, который по ночам шатается по этому дому, но при этом не забывал постоянно прикладываться к биноклю, стоило чему-либо показаться мне подозрительным. Взгляд в очередной раз скользнул по гаражу, и мне показалось, что там, где дорожка смыкается с воротами гаража, появилась щель. Я сразу напрягся и схватился за бинокль. Сначала ничего не было, но потом стало видно, что металлические ворота пошли очень медленно вверх. Похоже, Макс прав. Это не просто любовник, а вор. Поймаю падлу, и Максу все выплатит. Спустя 5 минут расстояние между дорожкой и низом ворот оказалось настолько широко, что там вполне мог пролезть человек. Следом показалась голова вора и замерла. Он явно прислушивался, пытаясь понять, где находятся охранники. В этот самый миг я начал спускаться с дерева. Только успел подбежать к забору, как завыла сирена, двор окутался ярким светом, а уже затем послышались растерянные крики охранников. Дикий рев сирены чисто инстинктивно заставил меня прижаться к стене, а в следующий миг на то место, где я только что стоял, спрыгнул человек. Не успел он выпрямиться, как получил резкий удар в спину и, не удержавшись, упал лицом на землю. В следующее мгновение я уже сидел на нем, прижав к затылку пистолет с глушителем. «Холод затылком чувствуешь? Так это пистолет с глушителем, а сейчас руки давай, модные браслеты на тебя надевать буду. Слушай, если ты меня прямо сейчас отпустишь, клянусь, через неделю заплачу тебе 20, нет, 30 тысяч долларов. Давай уже сразу мне пообещай полцарства и принцессу, чем хочешь, поклянусь, у тебя есть шанс разбогатеть». В голосе незнакомца была такой сила убежденность, что невольно хотелось ему поверить. «Что ты такое там украл, что тысячами раскидываешься? Все объясню, только давай отсюда как можно быстрее смотаемся». «Очень интересно», я рывком поднялся. Вставай, но не оборачивайся. Сразу говорю, попробуешь убежать, стреляю. Теперь вперед, да не по улице, придурок, а вдоль забора, так незаметнее. Пошел. На фоне забора мы были не так заметны для любопытных соседей, темные фигуры которых были видны у окон и входных дверей. Вот только они могли видеть непонятную возню двух темных фигур, а потом их быстрое бегство. К тому же у меня на голове была бейсболка, которую я надвинул на самые брови. Спустя 5 минут быстрого бега мы остановились у машины, которую мне одолжил Макс. Я быстро открыл багажник. «Эй, ты что?» Договорить он не успел, так как потерял сознание. Надев на него наручники, с некоторым трудом забросил тело в багажник. Щелчок замка совпал с заревевшей вдалеке полицейской сиреной. Быстро залез на водительское сиденье, двигатель взревел, и я, потихоньку набирая скорость, поехал в противоположную сторону от нарастающего рева сирены. Правда, пришлось немного поплутать, так как в темноте проехал нужный мне поворот, поэтому пришлось вернуться, но вскоре я выехал на знакомую мне дорогу. Еще 15 минут езды, и я оказался в районе заброшенной стройки, недалеко от своего дома. Джим меня сегодня не ждал, так как я ему сказал об очередном ночном дежурстве. Причем в этот раз я ему почти не соврал. Остановив машину у проломанного забора, огораживающего вечную стройку, достал из бардачка бумажный пакет, вышел и подошел к багажнику. Прикрыв нижнюю часть лица носовым платком, открыл багажник и выхватил из-за пояса пистолет. «Слушай, не убивай меня, прошу тебя, у меня сейчас нет с собой таких денег, но они будут, будут, чем хочешь поклянусь, я заплачу тебе 30 тысяч баксов», — завел шарманку вор. «Хватит ныть, голову давай, пакет надену». Вор не только подставил голову, но даже перед этим закрыл глаза, вытащив его из машины, поставил на ноги. «Так за что ты мне хотел подарить такую кучу денег?» — поинтересовался я. «Ты мне только поверь, прошу, мне обещали за эту вещь много денег, я готов с тобой поделиться, все честно». «Значит, не хочешь говорить, стой ровно, дернешься, будет очень больно». И пока больше ни слова, убрав носовой платок в карман, начал его обыскивать. Первичный осмотр не дал никаких результатов. Если до этого он дышал тяжело и часто, то теперь его дыхание выровнялось. Сразу стало ясно, что не там ищу, иначе чего бы ему становиться спокойнее. Зато во второй раз я нашел, что искал. У него на шее висела веревочка, и я предположил, что у него под одеждой висит крестик, вот только это оказался мешочек, а в нем большой драгоценный камень, значит, алмаз. «Дорогой, послушай, ты в этих делах совершенно ничего не понимаешь. Тебя просто обманут и ты не получишь той суммы, что я могу выручить. Хорошо, пусть будет 50 на 50, ты только подумай, 50 тысяч долларов, красивые девочки, виски, лучшие отели, это все будет твоим, ты пойми, пасть закрой и молча радуйся, что остался живым, а я пока подумаю, что мне делать». Мне было наплевать как на вора, так и на хозяина драгоценного камня, а вот кто меня серьезно беспокоил, так это Макс. Что он скажет, когда вся эта история выплывет наружу? Впрочем, это зависело от того, как ему преподнести эту историю. Его помощник ничего не видел, а услышав рев сирены, смотался оттуда. Зато его друзья-полицейские, прибывшие на вызов, смогут рассказать больше, поэтому мне придется отталкиваться от их информации. Если граф пожалуется на кражу камня полиции, то детектив, узнавший об этом, в первую очередь во всей этой истории заподозрит меня, а затем потребует вернуть камень владельцу. Меня такой вариант не устраивал. Может, это и цинично, но, похоже, камень стоит больших денег, а мне они больше нужны для строительства новой жизни, чем какому-то графу. С другой стороны, мне с Максом очень не хотелось ссориться. Надежный и верный человек, таких, как он, днем с огнем не сыщешь. Наконец решил, что буду исходить из обстоятельств, после чего, оглушив вора, снял с его головы бумажный пакет, с рук, наручники, сел в машину и поехал домой. Сделав круг вокруг дома и не заметив ничего подозрительного, заехал на стоянку, где также внимательно осмотрелся и только тогда отправился спать. А сегодняшнее дежурство удалось, подумал я, перед тем как провалиться в сон. Глава 11. Утром встал поздно, поэтому Джима уже дома не застал. Он уже 3 дня, как работал контролером в кинотеатре, куда его пристроила знакомая леди с третьего этажа, которая работала в этом самом кинотеатре администратором. Он был в восторге от новой работы, о которой рассказал мне в первый же вечер, нетрудно было заметить, что отец изменился, как внешне, так и душой, после того, как стал встречаться с Элизабет. Теперь у него была своя жизнь. Я привел себя в порядок, с аппетитом позавтракал и принялся изучать вчерашнюю добычу. Что это был бриллиант, я убедился еще вчера, проведя уголком камня по лобовому стеклу автомобиля. Сегодня повторил эту операцию, и на оконном стекле появилась тонкая, как волосок, полоска. Честно говоря, для меня деньги никогда не были самоцелью, а только средством платежа, поэтому прикидывать, сколько может стоить этот камень, который по версии вора оценивается в 100 тысяч долларов, не стал, да и сам светло-желтый алмаз не вызвал во мне особого интереса, за исключением своеобразной окраски. Оглядев его со всех сторон, положил камень на блюдце и стал обдумывать варианты. Если это просто алмаз оригинального желтого оттенка, то его можно выгодно продать, но если он имеет свою историю, его надо закинуть в старую коробку, затем засунуть ее под кровать и на время забыть о его существовании, а когда мне понадобятся деньги, тогда и думать о его реализации. Пока у меня есть дела более важные. Все утро я провел в тире, где на меня уже давно перестали бросать удивленные взгляды. Возвращаясь, я автоматически проверялся и, когда остановился у витрины одного из магазинов, вдруг понял, что это ювелирный магазин, и сразу вспомнил о камне. Почему бы не найти здесь ответ на свой вопрос? Подумал я и толкнул дверь магазина. Зашел я очень удачно, так как за исключением продавца-еврея, смотревшего на меня грустным взглядом представителя народа мученика, в магазине не было ни одного покупателя. Изобразив растерянность, с самым нерешительным видом, какой только мог изобразить, я подошел к прилавку. «Здравствуйте, я хотел купить маме подарок. Какой хороший мальчик, ты правильно решил», — воспрянул духом грустный продавец. «Что ты хотел подарить своей маме?» «У меня 7 долларов». Радостная улыбка продавца сразу увяла, и он снова стал грустным человеком. «Извини, мальчик, но на такие большие деньги ты сможешь купить подарок для своей мамы только в магазине за углом. Там есть отдел бижутерия», — съязвил продавец. «Я там был», — соврал я. «У них нет больших желтых камней, какие мне нужны». «Большие желтые камни? Не понял, объясни, пожалуйста». «Я видел такой в одной книжке про драгоценные камни. Он такой бледно-желтый и большой. Вот мне такой и нужен». «Хм, книга. А, понял. Там на картинке, скорее всего, был нарисован австрийский желтый бриллиант, мальчик. И ты его хочешь купить за 7 долларов?» Продавец оказался вежливым и во все горло смеяться не стал, но зато весело захихикал. Я сделал обиженное лицо. «Не обижайся, мальчик. Знаешь что, я тебе сейчас расскажу историю об этом алмазе, чтобы ты больше не искал большие желтые камни». Первое имя бриллиант получил флорентиец, так как впервые его видели во флорентийской сокровищнице герцогов из дома Медичи. Дальше. История алмаза, честно говоря, меня совсем не заинтересовала, за исключением ее финала. Так я узнал, что после Первой мировой войны и падения Австро-Венгерской империи камень был перевезен свергнутой императорской семьей в изгнание в Швейцарию, после чего был украден человеком, близким к семье. Затем, уже по слухам, его видели в США. Расстались мы с продавцом довольные друг другом. Я получил нужную мне информацию, а продавец теперь мог рассказать своим близким смешную историю, в которой мальчик решил купить за 7 долларов исторический австрийский желтый бриллиант. Выйдя из магазина, я по привычке внимательно и цепко огляделся по сторонам, после чего пошел искать телефон-автомат. Теперь я знал, что говорить Максу. «Макс, привет. Странно, что застал на месте. Или ты ожидал моего звонка?» «Привет, парень. Угадал с первого раза. Мне с самого утра звонит граф и требует объяснений по поводу этой ночи. В противном случае он заявит на меня в полицию. Ты мне ничего не хочешь сказать? Каких объяснений этот тип хочет от человека, от услуг которого он отказался? Точно не знаю, только он требует, чтобы я немедленно приехал к нему. Докладываю. Вчера через забор перелез какой-то мужчина во всем черном, нарушив при этом сигнализацию. В это время я сидел на дереве и наблюдал за домом. Заметил его, когда тот выбрался из гаража. Перехватить не успел, так как слезть с дерева, сам понимаешь, дело не быстрое. Это все. У него с собой что-то было? Нет, это точно. Ни сумки, ни свертка, ничего подобного, если только он что-то в карманах унес. Помощник мне позвонил и сказал, что ничего не видел. Уехал сразу, как только включилась сигнализация. И еще, где в этот момент находилась охрана, стояли недалеко от главного входа, курили и болтали. «Ладно, Майкл, спасибо тебе, теперь я поеду разбираться с графом». Я вышел из будки, автоматически бросил внимательный взгляд вокруг себя, после чего пошел по улице прогулочной походкой. Все получилось как нельзя лучше, да и с графом было все ясно. Раз тот не стал заявлять в полицию о краже алмаза, значит, он и есть тот человек, который умыкнул бриллианту императорской семьи, а Макса сейчас вызвал для того, чтобы отдать должок и попробовать нанять его снова, но теперь уже для поиска вора. Камень с историей, значит, его просто так не продашь и на аукцион не выставишь. Наследники сразу заявят на него свои права. Некоторое время я прикидывал различные варианты, пока не понял, что не знаю, как поступить в этом случае. Не знаю, совсем не знаю. Впрочем, хлеба камень не просит, так что пускай валяется. Определившись с этим вопросом, я перешел к делам, которые наметил на сегодня. Следующим пунктом у меня был разговор с Ливонгом, который больше нельзя было откладывать. Старик может посчитать это оскорблением, а мне не резон было с ним ссориться. Найдя телефон-автомат, набрал номер. «Добрый день, уважаемый Вонг. К сожалению, мне пришлось уезжать на несколько дней в другой город, поэтому не смог вас навестить раньше. Прошу не посчитать мое долгое молчание за неуважение к вам. Здравствуй, Майкл. Теперь у тебя есть время, чтобы меня навестить? Да, поэтому и звоню. У меня есть чем тебя порадовать, мальчик. Кстати, я тебе недавно вспоминала. Наверное, нехорошими словами», — усмехнулся я. «Нет, она поняла свою ошибку и сейчас очень жалеет, что лишилась своего защитника. В школе проблемы? Да какие там проблемы? Так, ерунда. Похоже, вы подводите наш разговор к другим серьезным проблемам, мистер Вонг. К моему великому сожалению, ты прав, Майкл. Когда тебя ждать? Приеду в течение часа. Буду ждать тебя, мой мальчик». В кабинете хозяина дома ничего не изменилось с того момента, когда я был в нем последний раз. Резной шкафчик, инкрустированный перламутром. Картина, висящая над головой Вонга, с изображением двух сплетенных телами драконов, выполненная тушью. Да и сам хозяин, поджарый седовласый китаец с жестким и цепким взглядом, ничуть не изменился. «Садись, Майкл. Чаю хочешь? Спасибо, но мне бы очень хотелось узнать о том, что печалит ваше сердце, уважаемый Вонг». Этими словами я намекал, что давайте не будем отвлекаться от разговора, ради которого пришел. «Хорошо», — его рука нырнула в ящик стола, и передо мной легли две пачки долларов. При виде денег сразу мелькнула мысль. Старик сразу решил взять быка за рога. «Большое спасибо, мистер Вонг, но мне кажется, здесь очень много. Это не деньги, Майкл, а выражение нашей большой и искренней признательности. Ценю ваши хорошие отношения ко мне, мистер Вонг». При этом я склонил голову в коротком поклоне, и постараюсь помочь, если это будет в моих силах. «Хорошие и правильные слова, мой мальчик. Мне совестно беспокоить тебя, но так сложились обстоятельства, что мне вновь приходится обременять тебя новой просьбой. Я знаю, как ты хочешь начать новую, независимую жизнь, но в нашем несовершенном мире, поверь моему большому жизненному опыту, это очень трудно осуществить. К моему великому сожалению, сейчас независимость можно получить только через очень большие деньги. Раньше люди копили духовные ценности, строили свою жизнь в гармонии с природой, а сейчас их душами все больше овладевает жажда денег. Не смотри на меня так, Майкл. Я тоже не избежал этой болезни. Да-да, вот только мне хотелось бы, чтобы ты, начиная с юных лет, старался избегать на своем жизненном пути двух драконов, безверие и алчность». А после этих слов, к моему удивлению, на стол легли еще две пачки. «Не смотри на меня так. Я понимаю, что противоречу сам себе, но как еще я могу выказать свое хорошее отношение к тебе? Эти деньги не плата. Нет, мне хотелось бы, чтобы они помогли тебе, не торопясь, выбрать правильный путь, а не метаться из стороны в сторону, совершая ошибки. Еще мне хотелось бы, чтобы ты понял и запомнил эти слова. Настоящие дружеские отношения не купишь за деньги. Щедрое и своевременное предложение от китайца. Хаем, мне действительно скоро понадобится твоя помощь, старик. Ваши слова лаконичны, но в то же время полны мудрости, уважаемый Вонг». Я на несколько секунд склонил голову в поклоне, тем самым говоря, что принял и ценю его предложение о сотрудничестве. Старику явно нравилось мое почтительное отношение к нему, он даже сумел проявить это внешне, слабой улыбкой, появившейся на его губах. «Ты умный мальчик, Майкл, и все понимаешь», этой фразой он скрепил наше будущее сотрудничество. «Теперь перейдем к делу. Нам сильно досаждает один человек, Джерри Батман». Услышав знакомое имя, я еле сдержал ухмылку. Моя догадка получила подтверждение. Дело в том, что район, где он был доверенным человеком Кейна последние несколько лет, блюдя интересы своего босса не хуже цепного пса, граничил с азиатским районом, где жили выходцы в основном из стран Юго-Восточной Азии. Он, как и все остальные главари банд, не теряя времени, принялся за расширение своих территорий, только тут его интересы столкнулись с китайцами, которые тоже претендовали на азиатский район, граничивший с китайским кварталом. Китайцы имели запас во времени, так как о смерти Кейна гангстерам стало известно только во второй половине дня, но почему-то промедлили с захватом, тем самым дали возможность людям Батмана захватить оставшуюся территорию. В результате банды разделили азиатский квартал на две части. Обе стороны это ни в коей мере не устраивало, но и прямой войны сейчас никто не хотел, так как главари прекрасно понимали, что после нее они станут легкой добычей других гангстерских группировок. Даже не знаю, что и сказать, разыграл я некую растерянность, правда, сделал это чисто автоматически, впрочем, как и китаец, который продолжал разыгрывать роль доброго дедушки, но при этом оба знали, что это лишь наши маски, которые мы надели с самого начала нашего знакомства. «Майкл, я очень надеюсь на тебя, сделаю все, что в моих силах, только как быть с оружием? Сегодня придешь по тому же адресу, который давал тебе раньше. Поговоришь с Вэем, он поможет тебе со всеми вопросами». Старый китаец позвонил в колокольчик, дверь моментально распахнулась, и в комнату вошла девушка с бумажным пакетом, который она, ни слова не говоря, протянула мне. Я встал, сложил пачки денег в пакет и только собрался попрощаться, как китаец сказал: «Не надо тебе идти по городу с такими деньгами, тебя отвезут куда надо». «Спасибо, до свидания». Сев в машину, поджидавшую меня, я назвал адрес кафе, расположенного в трех кварталах от китайского района. Это кафе являлось сквозным, после чего мне оставалось следовать разработанному мною маршруту, на котором я мог провериться на наличие за мной слежки. Закончив петлять и убедившись, что за мной никого нет, я отправился в банк, где у меня в ячейке хранились бумаги на отель, алмаз и львиная доля денег, доставшихся мне в наследство от покойного Микки Кейна. Оставив полученные от китайца деньги в банке, я отправился осмотреть бар Батмана и прилегающую к нему местность, или, как говорится на военном языке, провести рекогносцировку местности. Внешний вид бара не соответствовал его напыщенному названию «Три короны». Обычная забегаловка, куда приходят люди, чтобы опрокинуть пару стопок виски по дороге домой. Таких заведений, наверное, сотню в городе. Проходя мимо, я посчитал, у входа сейчас стояло 8 машин, рядом с которыми болталось 2 бандита, видно изображавших охрану. Под их плохо пошитыми пиджаками с левой стороны угадывалось оружие. Стараясь не привлекать внимание гангстеров, осторожно, с оглядкой, обошел бар вокруг. Все, что мне надо было, я увидел. Мы 2 дня с Максом наблюдали за баром в разное время, а потом пришли к единому мнению. Нормальные граждане, если когда-то ходили в это заведение, то это было в далеком прошлом, а сейчас это просто была бандитская штаб-квартира. Особо было отмечено, что состав автомобилей возле питейного заведения ни разу не поменялся за 2 суток, то есть приезжали и уезжали одни и те же люди. К этому времени у меня уже был костюм пожарного, китайцы обеспечили оружием, а сам я изготовил 3 коктейля Молотова. Вечером 3-го дня я начал боевые действия, только стали наступать сумерки, как неожиданно для гангстеров вспыхнули и загорелись одна за другой 3 автомашины, стоящие перед баром. Выбежавшие на улицу бандиты с бешеными глазами и дикими криками забегали в поисках злодеев, покусившихся на их имущество, при этом держась подальше от горевших машин. Языки пламени с жадностью лизали крыши, капоты, багажники автомобилей. Вдруг внезапно одна из машин исчезла в огненном смерче. Взрыв был такой силы, что бандиты кинулись в рассыпную, закрывая головы руками. Их ругательства и угрозы были, наверное, слышны половине квартала. Пожарная команда прибыла быстро, потому что после звонка Макса она уже была на половине пути к пожару. Не успела показаться на улице пожарная машина, Как я уже стоял за углом бара, переодетый в костюм пожарного, в тот самый момент, когда пожарные рассыпались по двору, разматывая шланги, я выскочил из-за угла бара и сразу побежал к входу, где по моим приблизительным подсчетам должно было оставаться не более 4 человек, так как остальные бандиты сейчас находились во дворе, ругаясь, на чем свет стоит. К моему удивлению, зал был пуст, даже за стойкой бара никого не было, поэтому, не теряя времени, я быстро поднялся по лестнице на второй этаж, крича на бегу: «Пожар! Эвакуация!» Не успел я подняться, как мне дорогу перегородил верзила с криком: «Куда прешь, урод?» У меня даже мысли не было вступать в единоборство с громилой под 120 килограммов весом, поэтому я выхватил из-под брезентовой куртки пистолет с глушителем и дважды выстрелил тому в голову и шею. Пока бандит, хрипя и булькая кровью, заваливался на пол, я выбежал в центр помещения, где большую часть пространства занимали игровые столы, кости, рулетка, блэкджек и покер. Здесь, как оказалось, был тайный игорный зал. Вдоль правой стены тянулась небольшая барная стойка, расположенная точно над баром на первом этаже. С левой стороны я увидел дверь, где находился, это мне уже было известно, кабинет главаря. Быстро подошел к двери, открыл ее и громко закричал: «Живо на выход! Эвакуация! Бар горит!» На меня тут же уставились две пары глаз бандитов. Один из них, которого я узнал сразу, был главарь местной группировки по кличке Бык. Бандиты четко отреагировали на резкое открытие двери, вскинув оружие, но при виде пожарного уже начали его опускать. Вот только больно странным показался им пожарный с лицом мальчишки, при этом подозрительно держащий правую руку за спиной. Мне хватило пары секунд их сомнений, чтобы выбросить вперед руку и начать стрелять. Паф, паф, паф, паф. Бандиты еще заваливались на пол, как я перешагнул порог, затем быстро запер дверь на замок и только тогда подошел к столу, на котором помимо настольной лампы, лежала кипа каких-то бумаг, а рядом с ними стоял раскрытый саквояж. Держа наготове оружие, я медленно обошел сбоку стол, затем внимательно оглядел два мертвых тела. Один из них был Джерри Бык, а второй бандит был его личным телохранителем, а по совместительству палачом. Я спрятал пистолет под куртку, заглянул в открытый настежь сейф, он был пуст, после чего заглянул в открытый саквояж и довольно подумал: «Это я удачно к вам в гости зашел», после чего закрыл его, щелкнув замком. Схватив саквояж, подошел к окну, распахнул, затем перелез через подоконник и стал спускаться по приставной лестнице, которую удерживал Макс, одетый так же, как и я, в костюм пожарного. Только я спустился, как детектив убрал лестницу, положив ее на землю. Затем мы обошли бар с другой стороны, чтобы не встретиться с настоящими пожарными, и вошли в узкий переулок, где грудой лежали ящики от выпивки и стояли мусорные баки. Здесь мы сняли форму пожарных и засунули в мешок, который Макс взвалил себе на плечо, после чего быстрым шагом пошли к автомобилю детектива, стоящему на соседней улице. Когда мы садились в автомобиль, были еще слышны крики бандитов и шум мощных струй воды. «Все прошло, как я тебе и обещал, Макс», — так я ответил на вопросительный взгляд детектива. «Убиты 3 бандита и сгорело несколько бандитских машин. Город не понес никакого урона». Детектив только недовольно покачал головой на мои слова. Он все еще не хотел мириться с моим ведением подобных дел. Уже прилично отъехав от бара, Макс, до этого сердито смотревший вперед, наконец бросил взгляд на саквояж, который лежал у меня на коленях. «Что там? Понятия не имею. Но мы сейчас это исправим». Открыв саквояж, я стал перебирать его содержимое. 2/3 наркотики, а 1/3 – деньги. Как делить будем? Наркотики надо уничтожить, а деньги забирай себе. Насчет наркотиков полностью с тобой согласен, а вот насчет денег – нет. В прошлый раз мне с большим трудом удалось всунуть тебе 2000 на покупку новой машины. И что, Изабель теперь получает $100 в месяц? Нет, я не против. Девочке деньги нужны. А ты-то сам как? За все время, как мы с тобой познакомились, у тебя было 4 удачных дела, причем это с учетом, что граф тебе заплатил. Кстати, он тебе заплатил, и сколько? Заплатил $300, из них 1/3 ты заплатил помощнику. Правильно, детектив ничего не ответил, только еще больше нахмурился. За аренду помещения своего бюро платишь? Мне почему-то кажется, что у тебя там образовалась солидная задолженность. Уже нет, раздраженно буркнул он. И за машину тоже все выплатил, добавив ехидство в голос, спросил я. «Нет, судя по краткости твоего ответа, твои финансовые дела обстоят весьма неважно. Это мои дела, понял, только мои, и не суй свой нос. Сейчас же перестаньте кричать на ребенка, не то я обижусь на тебя, дядя, и больше не буду с тобой дружить». Макс на какое-то время замер с открытым ртом, несколько секунд молчал, переваривая сказанное мною, а потом засмеялся. «Так-то лучше», — заметил я и, открыв бардачок, стал перекладывать туда пачки денег. «Вот не надо смотреть так на меня, делим пополам, твоя доля, раз, два, три, четыре пачки, это 40 000 долларов». Как сказал мне недавно старик-китаец, деньги – зло, вот только без них плохо и неуютно жить на белом свете. Он так прямо и сказал, теперь в его голосе слышалось ехидство, не совсем так, но близко по смыслу. «Тормози». Макс подвел машину к тротуару, вопросительно посмотрел на меня. «Извини, срочно позвонить надо». «Хорошо, что вспомнил». Подойдя к телефону-автомату, я набрал номер. «Мистер Вонг, здравствуйте, это Майкл. Я выполнил, что вы просили, уже знаю. Спасибо, мальчик, спасибо. Все никак не могу забыть ваши слова о дружбе. Они греют мне сердце». Решил я напомнить ему его слова. «Надеюсь, у тебя ничего не случилось?» «Нет, но кто знает, что нас ждет впереди. Ты очень правильно думаешь, нельзя жить сегодняшним днем». «Согласен. До свидания, мистер Вонг». Вернулся, сел в машину, рядом с водителем, улыбнулся. «Макс, я снова в отпуске. Слушай, а поехали к Стиву? А давай, только сначала в магазин заедем». Немного посидев в компании двух друзей, я стал прощаться. Стив пытался меня задержать, но видя, что приятель его не поддерживает, наконец отступился. Найдя на улице такси, я поехал к Тане. Обычно я проводил с ней 3-4 дня в неделю. Девушка окончательно освоилась в роли любовницы и проявляла недюжинные способности в изучении любовных игр. Мы ходили в кино, в театр, по магазинам, обедали в ресторанах. Обо мне почти не говорили, потому что Таня уже поняла, что бесполезно задавать снова и снова вопросы, на которые не получаешь ответов, зато я все знал о ней и ее семье. Наконец, она написала родителям подробное письмо и получила ответ, выдержки из которого мне даже зачитала. Пару раз мы с ней говорили о том, как ей жить дальше, говорил, что я временный этап в ее жизни, в ответ она обижалась, плакала, но ничего конкретного мне так и не удалось от нее услышать. Впрочем, была у меня одна мысль по поводу ее будущего. Лас-Вегас, отель, если, конечно, у нее проявится интерес к этому делу. Если в отношениях с девушкой у меня складывалось все нормально, то Джим меня несколько удивил. Как-то вечером он заявил, что хочет представить меня Элизабет. Зачем? Дело в том, Майкл, что мы с ней решили пожениться, после чего я перееду к ней. Ты как к этому относишься? Нормально. Желаю вам обоим счастья. Спустя пару недель мне пришлось побывать на официальном бракосочетании, посидеть за праздничным столом, где я поздравил молодоженов. Перед этим у меня состоялся разговор с Джимом. Я не знал, что дарить, и решил узнать об этом у самого виновника торжества. В разговоре выяснилось, что молодожены собираются съездить в свадебное путешествие. Недельный круиз на теплоходе. «Джим, вы выкупили путевки?» «Еще нет». «А что?» Я выложил перед ним пачку банкнот. «Здесь 10 000. Купите себе путешествие на пару недель в каюте класса люкс. Тут хватит на шампанское, сувениры, женские причуды и многое другое. Это мой вам свадебный подарок. И последнее. Скажи своей будущей жене, что это твои деньги. Скажем так, ты их держал в банке, ничего не говорил, потому что хотел сделать ей сюрприз. Про меня ни слова, я не могу». «Можешь, и примешь. Ты мне тогда помог в трудную минуту, теперь моя очередь». Мой отдых неожиданно прервался, когда я в очередной раз позвонил Максу. «Привет, детектив. Где Изабель? В отпуск отправил?» «Здорово, Майкл, отправил. Нам надо срочно встретиться, причем не в моем офисе. У нас проблемы, а без них никак нельзя, пока не получается. Где встречаемся?» Дал ему адрес сквозного кафе с испано-мексиканской кухней, назначил время и предупредил, что могу опоздать на встречу минут на 15-20. Он прекрасно понял, что этим я хотел сказать. Майкл хочет отследить хвост, если таковой увяжется за детективом. Нет, я не спорю, он в таких делах тоже разбирается, но всякое бывает. Насколько я мог судить, исходя из своего профессионального опыта, слежки за детективом не было, но даже при этом решил не рисковать, зайдя в кафе с черного хода. Быстро прошел в зал, на ходу сканируя посетителей. Никаких подозрительных лиц я не заметил. Макс сидел так, что мог отслеживать вход и половину зала. Подойдя, я уселся за столик. «Вкусно?» – спросил я, глядя, как детектив поглощает тако с весьма довольным видом. «Угу», – невнятно ответил Макс, жуя мексиканскую еду. «Я заказал апельсиновый сок, а детектив – новую порцию традиционного мексиканского блюда». Как только официантка отошла, он негромко сказал. Звонил Маккензи. «Дальше говорить или уже догадался?» «Я знал, что мафия рано или поздно вернется к вопросу об исчезнувших деньгах. $1,500,000 и потерянная выгода в виде отеля-казино являлись веской причиной для боссов, чтобы найти и примерно наказать подлых негодяев, покусившихся на собственность мафии. Вот только я знал об этом и начал готовиться к противостоянию с того самого момента, как был подписан договор. У меня был кое-какой опыт подобной войны, правда, не в таких масштабах, так я и не собирался воевать один. Для того, чтобы начать военные действия, мне были только нужны определенные люди. К Бергману приезжали?» «Не угадал. Они были у Евы Нельсон. Тогда почему она сама не позвонила?» «Она исчезла», — в его голосе чувствовалась тревога. «Когда это произошло?» «Насторожился я. Вчера днем. То есть у них есть твой адрес, адрес и телефон, и фамилия, и, наверное, копия договора с Бергманом. Ты не звонил Вилли Дугласу?» Поинтересовался я о частном детективе, которого мы наняли для наблюдения за нашим компаньоном. «Сразу. Он сказал, что никаких контактов за последние дни у Бергмана не было. Дом, работа, выпивка, бабы. К тому же ты должен понимать, что он же не 24 часа в сутки за ним ходит. Мог чего-то и упустить. Хм, могу только предположить, что мафия сейчас идет по нашему следу. План действий такой. Ты исчезаешь из города». Я посмотрел на его сразу нахмурившееся лицо. «Да пойми ты, не нужен ты мне здесь. Советую, как вариант, садишься на теплоход и уезжаешь в круиз. Впрочем, решать тебе. Единственное, что от тебя требуется, ключи от твоего бюро и кабинета. Хотя нет, мне еще твоя помощь понадобится в одном случае. Ты должен один раз появиться в своем офисе. Сегодня вечером. На этом все. Кто ты такой, чтобы за меня решать? Никуда я не поеду. У меня было время еще раз все продумать, и я решил, что моей Джейн вряд ли бы понравилось, если меня убьют просто так». Детектив с усмешкой посмотрел на меня. «Сейчас в моем пистолете 7 патронов, а в кармане запасная обойма. С того самого дня, когда ты застрелил того паршивого ублюдка в магазине одежды, я хожу в тир, тренируюсь. Рад, что ты со мной. Честное слово, рад. Тогда слушай, отдых, дело хорошее, вот только полностью расслабиться я не мог, так как знал, что впереди у меня была серьезная война с мафией. Пока на данном этапе я смог опередить их, перехватил сделку и выиграл время для подготовки. Начал я свои военные действия, как и в прежней жизни, со сбора информации о своих возможных противниках. В этом деле мне хорошо помог старик Вонг, выйдя через каких-то своих знакомых на человека из ФБР, после чего некто, работавший в архивах Лос-Анджелесского филиала ФБР, подготовил мне обширную справку, в которой были ответы на мой длинный список вопросов. 5 листов секретных сведений, отпечатанных на пишущей машинке с двух сторон, обошлись мне в $1000, и еще половину этой суммы я передал моему старому знакомцу, частному детективу Гаррисингу, для старика в качестве благодарности за услугу. На основе полученной информации я подробнейшим образом изучил все статьи по гангстерам в газетах, которые нашел в общественной библиотеке, вылавливая в них подробности и детали дел, описания привычек боссов, после чего делая выписки и пометки для себя. Марки машин, количество охраны, любимые рестораны, привычки и любовницы, как и многое другое, оказались в моем блокноте. Около недели у меня ушло на общий анализ структуры мафиозных семей, после чего, зная обстановку в Лос-Анджелесе от Макса, смог предположить, что в отель в Лас-Вегасе могли вложиться деньгами мафиозные семьи Чикаго или Нью-Йорка. У тех и других были интересы в Лос-Анджелесе, но изучив связи и людей, которые представляли эти два города, пришел к выводу, что это одна из нью-йоркских семей. Об этом говорила ее прямая связь с двумя людьми, которые непосредственно работали в Лос-Анджелесе. Бакси Сигел, который был убит наемным убийцей в 1947 году. Именно он был в Лос-Анджелесе представителем от семьи Гамбина из Нью-Йорка в течение 10 лет. В немалой степени благодаря сигилу мафиозные семьи Нью-Йорка прочно оседлали кинобизнес, подмяв под себя профсоюз киномехаников и заставив крупнейшие кинофирмы Голливуда 20th Century Fox, Paramount платить гангстерам деньги. Вторым таким человеком был Микки Каэн, правая рука сигила. Именно он остался в Лос-Анджелесе управлять всеми делами после смерти босса. Одновременно со сбором информации через китайцев я искал нужных мне людей, обладавших определенными талантами. Отсеивая одного за другим, постепенно набрал группу из 4 человек, но при этом непосредственного контакта у меня с ними не было, а все указания и распоряжения передавались через посредника, Гаррисинга. Среди этих 4 наемников были снайпер и взрывник. Их умения я тщательно проверил, правда, издалека, наблюдая за ними в бинокль. Даже если кто-то из них попадет в руки мафии, никто не сможет выйти на меня. К тому же у меня и тени сомнений не было, что Ли Вонг, в свою очередь, принял меры безопасности, нанимая боевиков через ряд посредников. За это время Стив нашел по моим заказам нужное мне оружие. Все я испытывал сам, в тире или за городом. Из 3 видов гранат выбрал F1, так как она мне показалась наиболее надежной. Много времени я проводил за рулем автомобилей различных марок, но еще больше гонял на мотоцикле. Кстати, в той жизни я провел немало времени в седле двухколесного друга. Глава 12. Когда Макс вечером подъехал к зданию, где снимал помещение, его уже ждали. В 100 метрах от офиса, напротив уже закрывшейся туристической конторы, стояла машина, в которой сидели 2 бандита и Ева Нельсон. Третий бандит прогуливался по улице, недалеко от здания, где расположилось детективное бюро, в ожидании, когда ему подадут знак. После разговора с Максом я через посредника поставил наемников под ружье, так как окончательно отобрал людей только неделю назад. 2 из них, Мак и Дейв, воевали в Европе. Именно оттуда они привезли свои новые специальности, снайпера и взрывника. Остальные 2, 2 родных брата, техасца, были не просто головорезами, но и отличными стрелками. Все 4, получив аванс в $500, в ожидании настоящей работы постоянно тренировались. Всем им я нашел место для тренировок. Если техасцы и снайпер проводили время в тире, то Диву я нашел место для тренировки на кладбище автомобилей. За определенную плату мне удалось получить разрешение взрывать негодные автомобили, чем взрывник и занимался всю последнюю неделю. Мы заняли свои позиции уже через 3 часа после моего разговора с детективом, а еще через 2 часа появились гангстеры. Фотографии Ругера и Нельсон наемники получили и теперь знали, кому они должны помочь. Вычислить машину с мафиози не было большой проблемой, после чего стали ждать появления детектива. Теперь мне стало понятно похищение главы юридической фирмы. Сейчас она сидела на заднем сиденье и внимательно смотрела на людей, входящих или проходящих мимо здания, где снимал офис Макс. Возможно, бандиты решили, что она станет свидетелем в очной ставке, на случай, если детектив станет выкручиваться и врать. Макса, несмотря на его желание ринуться в бой, я не собирался полностью посвящать в свои планы. Мы с ним оба понимали, что его излишняя приверженность закону будет только помехой четкости и быстроте их выполнения, а именно на это я и сделал основной акцент в своей операции. Ошеломить врага внезапной атакой, заставить делать ошибки, а затем, улучив момент, ударить в тот самый миг, когда он этого совершенно не ждет. Причем не обязательно было убивать, достаточно лишь заставить босса потерять лицо, так как для гангстера потеря авторитета даже хуже, чем смерть. Стоило детективу вылезти из машины, как сразу напряглись гангстеры, сидящие в машине. Видимо, Ева указала на детектива, и уже в следующую секунду раздался короткий, отрывистый гудок. Это сидящий на водительском сиденье бандит подавал сигнал своему напарнику, дежурящему на улице. Гангстер, прогуливающийся по улице, оглянувшись на своих напарников, увидел выходящего из машины водителя и его жест рукой, показывающий на идущего к входу здания Макса. Кивнув головой, что понял, он отправился за детективом, а следом за ними быстро зашагал водитель. Сидя на заднем сиденье, я чуть нагнулся вперед и тронул за плечо Гаррисинга, частного детектива, сидящего на водительском месте. «Можно начинать». Тот помигал фарами автомобиля, давая нашим наемникам понять, что операция началась, а уже в следующую секунду из двух припаркованных на противоположной стороне улицы автомобилей неторопливо вылезли четверо крепких мужчин. Они сразу разделились. Двое из них пошли к машине с Евой Нельсон и охраняющим ее бандитом, двое других направились к зданию, где находился офис детектива. Несмотря на сумерки, на улице было довольно оживленно, поэтому действовать приходилось максимально осторожно. Особо были предупреждены техасцы, которым только дай дорваться до драки или до стрельбы. Гангстер, сидевший на заднем сиденье рядом с женщиной, оказавшись под прицелом, оказывать сопротивление не стал и вышел из машины. Теперь со стороны казалось, что около автомобиля стоит группа из трех оживленно разговаривающих мужчин. Так продолжалось до того момента, пока из здания не вышел Макс. Подойдя к автомобилю гангстеров, в котором продолжала сидеть Ева Нельсон, он сказал ей несколько слов, после чего женщина вышла, и они вместе направились к машине детектива, а еще спустя 5 минут уехали. Мы выждали время, пока окончательно не стемнело, и тогда из здания вышел Дейв. Он подогнал машину к входу здания, после чего они с Маком загрузили в нее одурманенных наркотиками гангстеров. Вскоре две машины наемников уже ехали к окраине северной части города, где в 3 километрах от городской черты стояла заброшенная ферма. Мы с Гаррисингом какое-то время неторопливо ехали за ними, а потом остановились, съехали с дороги и стали ждать. Когда спустя полчаса мимо нас проехали в обратную сторону 2 автомобиля с наемниками, я высадил детектива и дальше сам повел машину. Пусть моя секретность выглядела смешно, но так у меня больше шансов уцелеть или выиграть время для бегства, если мафия каким-то образом выйдет на мой след.